Глава 14. Мария. «Так это вы прятались от меня сегодня в туалете?» Убивает меня вопросом мать Эдварда Максимовича. Я чувствую, как щеки начинают гореть от смущения и неожиданности. Вопрос Марианны Викторовны звучит холодно и резко, словно удар хлыста. «Простите, я не хотела показаться невежливой». Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце и выдавливаю улыбку. Просто немного растерялась и пролила на себя кофе. Все-таки это наша первая встреча, и мне хотелось произвести на вас хорошее впечатление, а не выходить к вам в грязном. Марианна Викторовна слегка приподнимает бровь, ее губы едва заметно изгибаются в насмешливой улыбке. «Понимаю, Мария, но вам стоит знать. Я ценю искренность гораздо выше, чем любые попытки произвести впечатление. И потом вы пьете кофе на рабочем месте?» Ее вопрос звучит как упрек. Я конфужусь по полной программе. «Мама, в моем фитнес-центре работают живые люди. Приходит мне на помощь Эдвард Максимович, сжимая мою вспотевшую от страха ладонь еще сильнее. Я не запрещаю сотрудникам делать небольшой перерыв на кофе. Никаких перерывов, кроме обеденного, у сотрудников быть не должно», — отбревает Гранитова его мать, смерив его надменным взглядом. «Сотрудники приходят на работу, чтобы работать, а не чтобы пить кофе. У тебя фитнес-клуб или кофейня, в конце концов?» «Вот какая злюка! Хорошо, что до этого она не совалась в наш фитнес-центр. Похоже, что моя будущая свекровь еще похлеще нашей управляющей будет. Позволь мне самому решать, как вести свои дела, мама». Не оставляет без внимания слова матери Гранитов. «И мне это нравится. Он не маменькин сынок. Он дает отпор всем, включая взорвавшуюся мать. Входим в просторную столовую, и у меня перехватывает дыхание от роскоши и изящества окружающей обстановки. Высокий потолок украшен старинной лепниной и хрустальной люстрой. Стены отделаны панелями из темного дерева, на которых висят картины в массивных золотых рамах. Огромный стол из красного дерева покрыт белоснежной скатертью с тончайшей вышивкой. Посуда из тонкого фарфора сверкает золотом и серебром под светом свечей, а в центре стола композиция из живых цветов и фруктов. За столом уже сидит отец Эдварда Максимовича, Максим Эдуардович. Его суровое лицо с резкими чертами кажется высеченным из камня. Он внимательно и строго смотрит на нас, не говоря ни слова. Мы садимся за стол, и я ощущаю тяжесть его взгляда на себе. Слуги бесшумно разносят блюда. Салат с креветками и авокадо, тартар из лосося с каперсами, карпаччо из мраморной говядины с пармезаном. Я стараюсь не показывать своего волнения и беру вилку дрожащей рукой. «Итак, Мария», — голос Марианны Викторовны звучит спокойно, но я чувствую скрытое напряжение за ее словами. «Расскажите нам, как вы познакомились с моим сыном? Вы ведь работаете администратором в его фитнес-клубе? Вы всегда начинаете крутить романы с боссами?» Я кашляю. Будущая свекровь умеет мастерски задавать неудобные вопросы, в которых уже имеется обвинение. Мне надо уже привыкнуть к ее манере общения и не вестись на провокацию. «Да, именно так. Я устроилась туда сразу после приезда в город. Стараюсь я выглядеть и звучать уверенно. Мне нужно было найти работу, чтобы помогать отчиму. Он серьезно болен и нуждается в дорогостоящем лечении. У него онкология, требуется операция». «И вы сразу же стали встречаться с моим сыном, со своим боссом?» Вопрос звучит остро и неприятно. «Нет, не сразу», — вмешивается Эдвард Максимович. «Мы познакомились почти 2 месяца назад. Сначала это были просто дружеские отношения, но постепенно мы поняли, что любим друг друга». Максим Эдуардович усмехается холодно и саркастично. «Очень удобно получилось. Стоило мне предложить тебе выгодную партию с богатой дочерью делового партнера, и ты тут же нашел себе невесту. Не кажется ли тебе это подозрительным совпадением?» Эдвард Максимович спокойно выдерживает взгляд отца. «Нет никакого совпадения. Мои чувства к Марии искренни. Я не могу жениться по расчету. Это моя жизнь, отец». Марианна Викторовна переводит взгляд на меня. «А вы, Мария, вы уверены в своих чувствах? Или вас больше привлекает статус и деньги моего сына? Я чувствую обиду от ее слов, но стараюсь сохранить спокойствие, ведь это все не по-настоящему. Я не навязывалась Гранитову. Я всего лишь исполняю роль его невесты по его же приказу. Поверьте мне, Марианна Викторовна, если бы я искала богатого мужа ради денег, то вряд ли бы работала администратором на ресепшене в фитнес-клубе вашего сына. Я люблю Эдварда Максимовича за его доброту, честность и заботу. И я благодарна ему за то, что он поддерживает меня в трудный момент моей жизни. «По-моему, все логично», — хмыкает Марианна Викторовна. «Наш фитнес-клуб — элитное распиаренное место, куда ходят состоятельные мужчины, бизнесмены, спортсмены. Где, как не там, искать себе денежный мешок, не так ли, Мария?» «Мама!» — с нажимом произносит Эдвард Максимович. «Сотрудницам фитнес-клуба запрещено вступать в какие-то либо отношения с клиентами». «Зато не запрещено вступать в отношения с боссом, не так ли, Мария?» — рубит правду матку будущая свекровь. В комнате повисает тяжелая пауза. Я слышу лишь звон бокалов и тихий стук приборов по тарелкам. Слуга приносит горячее блюдо, запеченную утиную грудку с ягодным соусом и картофельным пюре с трюфелем. Максим Эдуардович медленно отрезает кусок мяса и задумчиво смотрит на меня. «Значит, вы приехали сюда из маленького городка. Интересно. И теперь ваш больной отчим ждет операции по онкологии». Я киваю. «Да, операция еще не назначена. Мы надеемся на лучшее». Он смотрит на меня пристально и сурово. «Что ж, надеюсь, вы понимаете всю ответственность вашего решения связать себя узами брака с моим сыном». «Я осознаю это полностью», — отвечаю я тихо, но твердо. Марианна Викторовна продолжает изучать меня взглядом. «И вы уверены, что сможете соответствовать уровню нашей семьи? Ведь это подразумевает определенные обязанности и ограничения». Я стараюсь улыбнуться ей искренне и открыто. «Я готова учиться всему необходимому. Главное для меня сейчас — это наши чувства друг к другу». Эдвард Максимович одобрительно кивает и незаметно сжимает мою руку под столом. Марианна Викторовна чуть прищуривает глаза и молчит несколько секунд. «Что ж, посмотрим». Остаток ужина проходит в напряженном молчании. Нам подают десерт, шоколадный мусс с малиновым сорбетом и миндальными лепестками. Я почти не чувствую вкуса еды. Настолько сильно мое внутреннее напряжение. Когда ужин наконец заканчивается, мы все встаем из-за стола. «Благодарю за прекрасный ужин», — говорю я тихо. «Было приятно познакомиться». Марианна Викторовна едва заметно кивает головой в ответ. «Не могу сказать, что это взаимно», — выдает она надменно.